Политическая ситуация в России с 1725 по 1762 годы. Правление Екатерины I. Период, который начинается после смерти Петра I в 1725 году и длится вплоть до 1762 года, то есть до воцарения Екатерины II, традиционно называется в историографии эпохой дворцовых переворотов. В стране за 37 лет сменилось 6 императоров, причем четверо оказались на престоле в результате переворотов. Смены царствующих особ сопровождались ожесточенной борьбой между различными группировками придворной знати. Разобраться в этом калейдоскопе очень непросто. С 1725 по 1727 годы правила походная жена Петра Екатерина I, Марта Скавронская, возведенная на престол новой знатью, теми птенцами гнезда Петрова, которые его волей были вознесены к высотам политической карьеры и богатства. Большую роль в ее возведении сыграла новая сила — гвардия, преображенцы и семеновцы, наследники потешных времен Петра. При возведении на престол Екатерины пришлось преодолевать сопротивление старой родовитой знати — Голицыных и Долгоруких. При ней был создан высший правительственный орган — Верховный Тайный Совет, 1726 год, в состав которого вошли крупнейшие сановники государства во главе с Александром Даниловичем Меньшиковым. Решение всех важнейших дел в государстве перешло к этому совету. Правление Петра II. Екатерина умерла через 2 года, и престол по ее завещанию перешел к внуку Петра I, Петру II, 1727-1730 годы. Поскольку ему было всего 12 лет, то дела в государстве продолжал вершить Верховный Тайный Совет. Князья, Долгорукие и Голицыны, хотели укрепить свое положение и женить Петра на княжне Долгорукой, но тут вмешался его величество случай. Петр II простудился на охоте, заболел и умер. И вновь подолгу заседает Верховный Тайный Совет, решает, кому быть на престоле в России. Своим указом о престолонаследии Петр I расширил круг наследников, предоставив возможность выбора. Правление Анны Иоанновны. Воспользовавшись этим правом, члены Верховного Тайного Совета пригласили на престол курлянскую герцогиню, племянницу Петра, Анну Иоанновну, с 1730 по 1740 годы. Вместе с посольством ей были направлены так называемые кондиции, которыми верховники хотели ограничить в свою пользу всевластие главы государства. Согласно данным условиям, императрица не имела права самостоятельно начинать войну и заключать мир, вводить новые налоги и подати, назначать на высшие должности, осуждать дворянство без суда, конфисковывать имения и жаловать новые, а также выходить замуж и назначать себе преемника. Причем в случае их нарушения императрица лишалась российской короны. Когда Анна Иоанновна подъезжала к Москве, она быстро поняла ситуацию. Приехав в Москву и отобедав, она разорвала кондиции. Началась печально известная Бероновщина. Господствующее положение при дворе заняли иностранцы. Первое место принадлежало фавориту императрицы Берону. В 1736 году был изменен Петровский указ о единонаследии 1714 года. Отменена бессрочная служба дворян. В целях лучшего использования и содержания дворянских имений один из дворянских сыновей вообще освобождался от службы для управления имением, а срок службы для других ограничивался 25 годами, по истечении которых предоставлялась возможность выйти в отставку. На ход внешней политики оказывал большое влияние немец Остерман, а во главе русской армии стоял Миних. При дворе процветало взяточничество и казнократство. Характерной чертой двора Анны Иоанновны была безумная роскошь. На содержание двора тратилась огромная по тому времени сумма — 3 миллиона рублей золотом. Правление брауншвейгского семейства. В октябре 1740 года Анна умерла. На русском престоле оказался грудной ребенок, родившийся от брака племянницы императрицы Анны Леопольдовны Макленбургской с герцогом Брауншвейгским. За спинами брауншвейгской фамилии маячила фигура могущественного регента Берона. Но Берон правил всего 22 дня. Он был свергнут Минихом, который произвел самый дворцовый из всех дворцовых переворотов. Ночью его адъютант арестовал Берона и отправил в Петропавловскую крепость. Но и Миних не мог удержать ставшую такой скользкой власть. Путем тонкой интриги его отправил в отставку Остерман. Около года власть была у Остермана, а официально правила Анна Леопольдовна. В это время зрел новый переворот. Возглавила его дочь Петра I Елизавета. Этот переворот имел ряд особенностей. Подготовкой занимались низы гвардии. Другая особенность заговора Елизаветы — активное участие в его подготовке французского и шведского посланников. Надо отдать должное Елизавете. Используя помощь иностранных представителей, она вела себя с ними весьма осторожно и не давала серьезных обещаний. В ноябре 1741 года переворот состоялся. Елизавета при поддержке роты гренадеров Преображенского полка явилась во дворец. Брауншвейгское семейство было арестовано и отправлено в ссылку в Холмогоры. А Ивана Антоновича через несколько лет заточили в Шлиссельбургскую крепость. Бывших кабинет министров Миниха и Остермана отправили в ссылку. Правление Елизаветы. Внутренняя политика Елизаветы подразделяется историками на два периода. Первый период приходится на 40-е, а второй — на 50-е годы. Начало правления Елизаветы, проходившее под лозунгами возврата к политике отца, характеризуется стремлением пересмотреть и отменить все то, что было сделано после смерти Петра. Кабинет министров был уничтожен, а Сенат восстановлен в своем прежнем значении. Были восстановлены коллегии и городовые магистраты. Все иностранцы, окружавшие Анну Леопольдовну, были разосланы. Реформы, предпринятые в основном во второй период царствования Елизаветы, носили продворянский характер. Дворяне получили монопольное право душевладения и землевладения. Естественно, что оборотной стороной всех этих мероприятий было усиление эксплуатации крепостного крестьянства. Правление Петра III. После смерти Елизаветы Петровны к власти приходит Петр III и заключает с Пруссией сепаратный мир. По этому договору 1762 года все занятые русской армией территории были возвращены Пруссии, а русская армия чуть было не была отправлена в поход на союзную России Данию, с которой у Петра были личные счеты. Петр III, сын дочери Петра I Анны, которая была замужем за голштинским герцогом Карлом Фридрихом, был привезен в Россию в 1742 году как наследник Елизаветы. Поддержки в России он не имел. А попытка развязать войну с Данией, бессмысленность которой хорошо осознавалась в самых различных кругах, популярности ему не прибавила. Не способствовало росту этой популярности и то, что он стал изменять состав гвардии за счет офицеров-голштинцев. За время своего короткого царствования Петр успел упразднить тайную канцелярию и принять манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, 1762 год. Дворяне получили право беспрепятственно выходить в отставку с военной или гражданской службы и даже не служить вовсе, проживать в Отечестве или за границей по своему усмотрению. Начало правления Екатерины II. Душой нового дворцового переворота стала жена Петра III, ангальт-цербская принцесса София Августа Фредерика, принявшая в православном крещении имя Екатерины Алексеевны. В ночь на 28 июня 1762 года Екатерина была привезена из Петергофа, где она находилась летом, в Петербург. В тот же день Сенат провозгласил ее императрицей и объявил низложенным Петра III. Последний был заключен в небольшом имении Ропша под Ораниенбаумом и вскоре убит. Началось правление Екатерины II. Ее правление, время стабилизации, заканчивает эпоху дворцовых переворотов.